Глава четвертая. На следующее утро я проснулся первым, пока Флоранс еще спала, а решил заняться самой для меня болезненной в прямом смысле проблемой. Надо было приходить в субботу вечером или воскресенье утром, огорошил меня хозяин проката велосипедов, обтирая тряпкой свои промасленные руки. Меня не было на острове, а был в Карезе. О, похоже, он глубоко сочувствовал всем, кто бывал в Карезе. Вот все, что у меня осталось. Он тряхнул своей серфингистской прической под ободок, кивая на шикарный горный велосипед последней модели с таким количеством передач, что можно было взобраться на Эверест задним ходом. Стоит сказать, что Рэй — это абсолютно плоский остров. Среднестатистическая цапля может разглядеть противоположный берег даже без высоких каблуков. Так что мне вполне хватило бы и двух передач для старта и спокойной езды. Машина, которую мне предлагали, была настолько хай-тековской, что я невольно стал искать глазами пульт дистанционного управления. Впрочем, для меня это был вопрос выживания, поэтому я заплатил за недельную аренду, примерно в такую же сумму обошлась бы покупка обычного велосипеда, и отправился на тест-драйв по полусонному городу. Если сравнивать с тем, что я испытывал, трясясь на одном из велосипедов Флоранс, сейчас я восседал на теплой воздушной подушке. И достаточно было 2-3 раза нажать на педали, как я уже вырулил на центральную площадь. Прямо напротив церковной колокольни находилось большое открытое кафе, куда обычно заходили те, кто только что купил газеты в киоске «Арс Пресс». Это название резало слух, рождая ассоциации с неприличными телодвижениями. С газетным киоском соседствовала почта, монументальное здание с серыми ставнями, и она должна была вот-вот открыться. С первым ударом церковного колокола женщина-почмейстер выбежала из своего дома, пересекла площадь и открыла створку, закрывавшую входную дверь. На стекле показалась табличка с надписью «Доступ к интернету». Я запер велосипед замком и скользнул внутрь, первый посетитель. «Мы еще не открылись», — объявила мне почмейстер. Женщина тепло улыбалась, и по ее лицу было видно, что она действительно очень довольна тем, что ее не поставили заведовать почтой где-нибудь на промышленном северо-востоке. «Я просто хотел проверить свою электронную почту». «А», — она показала на допотопный маг, что стоял у окна. «Вы знаете, как он включается?» «Да». «Хорошо, тогда вперед. Вы не могли бы открыть ставни, пожалуйста?» «Конечно». Я отодвинул тяжелые оконные ставни, включил компьютер и вставил в прорезь свою телефонную карту. Ничего. «Вам нужна специальная карта», — сообщила почмейстер. Она уже стояла за прилавком. «Я могу вам продать». Она показала мне пластиковую карточку. В те считанные секунды, что ушли у меня на то, чтобы подойти к прилавку и совершить транзакцию, внутрь влетел детина лет 30 в сдвинутых на макушку солнцезащитных очках и пулей метнулся к компьютеру. Если бы у меня за плечами не было целого года практики во французских очередях, я, возможно, застонал бы и отступился. Но сейчас я был на пике парижской спортивной формы, а потому решительно преградил ему путь. Я уже был здесь. Я сел за компьютер и вставил свою карточку, прежде чем парень успел возразить. Но он уже был здесь, поддержал меня почмейстер. Парень что-то пробурчал разочарованно и плюхнулся на стул у перегородки за моей спиной. Заходя в сеть, я чувствовал его нетерпеливое дыхание на своей шее. В моем почтовом ящике было два письма. Одно от моего американского друга и поэта Джейка, другое от Алексы. Я решил прочесть письмо Алексы позже. Я часто так делаю с самыми интригующими посланиями. Если бы речь шла о письме архитектора Николя, и тема звучала так: «Мы начали работу в чайной», я тотчас открыл бы его, не задумываясь. Но Алекса... Что-то внутри так и просило посмаковать ее письмо. Было еще 2-3 сообщения. Так, обычная рутина по делам чайной. Создать компанию оказалось делом на удивление простым, но с тех пор я получал бесконечный поток писем и электронных рассылок от самых разных социальных служб, страховых и медицинских компаний, мелких торговых организаций, и все без исключения хотели получить с меня пару сотен евро и только после этого оставить в покое. «Все, что связано со счетами, это к Флоранс», — решил я, и благополучно отложил сообщение в долгий ящик. «Вы там скоро», — проигравший соперник теперь заглядывал мне через плечо. «Еще два письма осталось», — сказал я, как будто это его касалось. Следующим я открыл письмо Алексе. Этот кретин обломал мне весь кайф, лишив десерта. К письму был прикреплен файл. Я слышал, как парень за моей спиной застонал, когда я кликнул мышкой, и древний компьютер начал натужно загружать информацию. Не я был виноват в том, что на почте не было широкополосного интернета. Оставалось лишь надеяться на то, что Алекса не прислала никаких фотографий, хотя я и поднаторел в парижских очередях, а мне все еще жил британский комплекс вины перед теми, кого я заставлял ждать. Алекса прислала заметку о толковании снов о воде. Это напомнило мне самое первое письмо, которое я получил от нее. В нем тоже была статья какого-то гуру о неразрывной связи между радостью и горем. Бросая меня, она опять цитировала всезнающего гуру и говорила, что я способен приносить только горе, но никак не радость. Что это, сбывающееся пророчество? А с чего мне радоваться, если меня бросают? Эссе о мокрых сновидениях вызвало в памяти слишком много кошмарных воспоминаний о корейских шторках в душевой кабине и оргазмирующей стиральной машине, так что я закрыл файл и вернулся в свой почтовый ящик. Как радостно прочитать о том, что я не единственный, кто подвергался сексуальному домогательству со стороны водной стихии, написал я ей. Если уж зашла речь о сексуальных домогательствах, как ты справляешься с мужским населением Ньюкасла? Что там с языковым барьером? Это была еще одна из ее теорий, о том, что люди разных языковых культур не могут быть счастливы вместе, потому что они никогда не смогут прийти к полному взаимопониманию. И опять выходило, что она была права, когда меня бросила. Отправляя письмо, я тешил себя надеждой, что у Алексы все-таки не возникнет языковых проблем с английским парнем, хотя у меня не было никакого права даже думать об этом, ведь я был с Флоранс, не так ли? Это последняя почта, то ли спросила, то ли констатировала моя тень, когда я открыл письмо Джейка, и я не отреагировал. Джейк был в своем репертуаре. С тех пор, как мы с ним познакомились прошлой осенью, его английский чахнул, словно вирус под натиском французских антител. Мне пришлось мобилизовать весь свой французский, чтобы расшифровать то, что он пытался сказать. «Я прикован к новой части поэзии проекта», — писал Джейк, имея в виду, что продолжает свой поэтический проект. Дело в том, что Джейк был одержим идеей переспать женщинами всех национальностей, какие только представлены в Париже, и написать поэму о каждой такой встрече. В прошлый раз, насколько я помню, он все пытался решить, можно ли зачесть девушку из семьи беженцев, боснийских сербов, сразу за две страны — Боснию и Сербию. И вообще, можно ли этническую принадлежность считать национальностью и наоборот? Если нет, тогда ему предстояло до конца своих дней охотиться за беженками из горных племен Таиланда. Но сейчас я решил издавать самого себя в линии. Перевожу. Он собирался публиковаться в интернете. У тебя есть какие-нибудь идеи насчет названия? Если нет, я успокоюсь тем, что придумал сам. Изначально, когда он озвучил свое намерение издать сборник стихов, я предложил, не всерьез, разумеется, назвать «Вокруг света за 80 ночей», ну, по крайней мере, это было лучше, чем его собственное абсолютно серьезное предложение, смысл которого сводился к тому, чтобы поменять первое «о» в слове «полемика» на букву «у». «Влагалище». Да-да, именно. Я тогда спросил у него, может ли он себе представить, чтобы кто-нибудь зашел в книжный магазин и заказал нечто подобное. «Если они такие ханжи, тогда они не заслуживают того, чтобы это читать», — ответил он, усилив замечания франко-английскими производными. «Отлично», — сказал я, — «но это не поможет тебе расплатиться с типографией». И вот теперь он писал мне, что находит это название идеальным для публикации в сети, потому что каждый, кто вобьет в поисковик то слово на букву «С», автоматически получит доступ к его стихам, как будто в сеть заходят за стихами. «Давай дерзай, Джейк», — ответил я, — «но не могу обещать тебе ссылку с веб-сайта моего кафе». Я уже собирался закрыть почтовый ящик, когда увидел, что ответила Алекса. Она была в режиме онлайн. Я думал, это было последнее письмо. Я обернулся к парню. «Если тебе так не втерпешь, купи компьютер», — сказал я. «Или приходи до 9 и жди открытия». Лично я простоял 15 минут, пока не открылась почта. Когда имеешь дело с нетерпеливым французом, ври по-крупному, и пусть тебя не смущает, что он тебе не верит. ведь он уже ненавидит тебя за то, что ты заставляешь его ждать. Ты не покупал этот компьютер. Парень снял с головы солнцезащитные очки и теперь размахивал ими передо мной, явно сожалея о том, что это не пустая бутылка из-под вина. Нет, но я заплатил за то, чтобы им пользоваться, и у меня... Я сделал вид, будто вглядываюсь в показания счетчика минут в нижнем окошке экрана монитора. И у меня в запасе целых 45 минут, если я захочу еще поработать, так что если позволите... Во французском языке так много выражений, чтобы послать вежливо. Алекса прислала еще один файл. Он был еще объемнее, но мое справедливое негодование заставило меня наплевать на то, как долго он будет загружаться. Впрочем, вскоре я пожалел о том, что открыл его. На фотографии, которая медленно материализовалась на экране, была Алекса с каким-то парнем, блондин мускулистого телосложения и чрезвычайно довольный собой обнимал ее за плечи. Она выглядела красивой, как никогда. Волосы, чуть более темные, чем у парня, были коротко подстрижены и топорщились. Нос, который я так любил покусывать, смешно морщился от ее улыбки. Ее глубокие глаза смотрели прямо на меня, но я знал, что на самом деле она меня не видит. Ее улыбка предназначалась кому-то другому. «Да, она красивая, но у нее уже есть бойфренд», — подал голос обладатель солнцезащитных очков. «Пожалуйста», — сказал я, — «оставьте меня в покое на 45 минут». «Ты не будешь так долго сидеть. Ты обещал, что скоро закончишь». «Совершенно верно», — проговорил я. Это был как раз один из вежливых способов послать к черту. «Вот мои двуязычные проблемы», — писала Алекса. «Хотя нет, не двуязычные. Саша украинец, и английский его третий язык после русского и украинского, а для меня он второй. Так что на самом деле у нас пятиязычные проблемы. Я правильно выразилась?» «Если честно, какая разница?» И тут меня осенило. «Украинец? Так это что же, сын бойфренда ее матери? Разве это не инцест?» По крайней мере, все это очень напоминало мои путанные отношения с Бриджит. «Главное, чтобы у вас языки не запутались в этих лингвистических дебрях. Это все, что я смог придумать в ответ. Зато какой образ нарисовался языки, сплетенные клубком, как змеи. Я расстался с компьютером и поспешил к своему велосипеду. Меня ожидала еще одна утренняя встряска. Объяснение с Флоранс по поводу моего роскошного транспортного средства.